коих судьба Сергея Ивановича меньше, чем икринка в весенний нерест, судьбы миллионов, прошедших невероятные карьеры, нарывших карьеры для домен и для новых рек, перестраивающих труд, природу, историю. Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домны, путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно. Разве не стоит жить только для того, чтобы увидеть эту эпоху? Даже только видеть. И разве не вдвойне чудесно быть, ну хотя бы каменщиком эпохи? А дом, а книги, покрывшиеся пылью, в эту ночь среднеазиатского удушья комнат и ночи, разве они не были материалом для работы каменщика? Разве они не могут работать дальше? Разве нельзя написать книги так, как они нужны эпохе? Работал новый, другой магнит гражданина-коммуниста, человека класса из своей страны. Рассказ о гиблых болотах был выкинут, и ночь уже прошла. Сергей Иванович заснул. В 40 лет у людей появляются ощущения, которых не было в 20 лет. Не случайно у древних государством правили старцы, а вожди народов всегда становились вождями за 40 лет. Для Арбекова ж решающей была эпоха та, где люди в 20 лет были и героями, и вождями. В Коломне у Арбекова были дети весеннего посева. За месяц до этой ночи в театре Сергей Иванович встретил девушку. Любовь, она больше и всеобъемлющей образа, и не обязательно утверждение о первой, о последней любовях. Та любовь проходит основной в человеческой жизни, которая отдает и берет все любовные права, сопрягая человека, созвучие людей, соответствие людей обязательно с рождением детишек. Без детей не может быть любви даже у прекраснейших двоих, одинаково поднявших голову. Но и тогда, когда есть дети от женщины или от мужчины, в которых не прозвучал, не дозвучал человек, тогда также нет любви. Равно как из тысячи опилков и пыли, виденного и слышанного, магнит образа отбирает то, что созвучит сознанию и ощущениям писателя. Так из тысяч женщин, проходивших мимо Сергея Ивановича, прозвучала полной любовью девушка. Тогда, в театре, когда узналось о ней, что через 3 дня она уезжает на родину, на лето, в горы. Утром проснувшись, Сергей Иванович знал, что у него тысячи известных ему друзей в СССР и во всем мире. У него были миллионы друзей, ему неизвестных, также в мире и в СССР. Он чувствовал себя очень крепко и хорошо поставленным среди человеческих миллионов, которым он обязан и которые имели решающее право на его жизнь. В мире было очень много солнца, все заполнялось солнцем. В то утро Сергей Иванович звонил по телефону, разыскивая маляров, чтобы они перекрашивали окна и двери и переклеивали стены в доме. То утро вытряхивало из дома десятилетия бездетной, а по существу и безлюбовной жизни, закончившейся пустым домом, когда Сергею Ивановичу казалось, что он один во всем мире. Оно уничтожалось неверностью всего бездетного десятилетия.